все просто замечательно. До того момента, пока кто-нибудь из ваших людей не раскроет своего рта какому-то незнакомцу. Тогда вы из газет узнаете что-нибудь обо мне или моей жене. Мафия ничего не забывает, Таранс. Они страшнее крокодилов. И секреты они умеют хранить лучше, чем вы. Вы же теряли людей. Не пытайся отрицать. Я не буду этого отрицать. Я готов признать, что когда они приговаривают кого-то к смерти, то убийство совершается с удивительной изобретательностью. Спасибо. Куда вы меня поселите? На твое усмотрение. В настоящее время около 2000 наших свидетелей мы обеспечили новыми именами, новыми адресами и новой работой. Все преимущества на твоей стороне. Так у меня еще и преимущества. Конечно. Либо ты получаешь хорошие деньги и уносишь ноги, либо становишься состоятельным юристом, если готов поспорить, что фирма окажется нам не по зубам. Замечательный выбор, Таранс. Да, я рад, что он тебе по вкусу. Попутчица джентльмена с тростью выбралась из своего кресла и начала продвигаться навстречу им, хватаясь по пути за спинку каждого сиденья. Когда она проходила мимо, Таранс всем телом подался в сторону Митча и замолчал. Ей было по меньшей мере 90, она едва передвигалась, вряд ли умела читать и чуть не придавила Таранса своими телесами. Тот сразу же онемел. Через 15 минут дверь туалета распахнулась, послышались булькающие звуки воды, уносящиеся в специальный бак, расположенный под днищем автобуса. Пожилая Матрона проковыляла мимо них вперед. «Кто такой Джек Олдридж?» — спросил Митч. Он подозревал, что рассказанный в кабинете Ламберта эпизод не имел места в действительности, и сейчас внимательно наблюдал за реакцией Таранса. Тот оторвался от книги и уставился в спинку кресла перед собой. «Имя звучит знакомо, но где я его слышал, не помню». Митч вновь повернулся к окну. Таранс знал. Он чуть вздрогнул, и слишком уж сузились его глаза перед тем, как он ответил. Митч смотрел на проносящиеся мимо машины. «Ну, и кто же он?» — задал в свою очередь вопрос Таранс. «Ты его знаешь?» «Если бы знал, то не стал бы спрашивать. Он работает у нас в фирме. Тебе следовало бы знать об этом, Таранс. В городе полно юристов, и ты, по-видимому, знаешь каждого. Я знаю всех в маленькой фирме Бендини Ламберт энд Лок, в тихой, спокойной фирме, которую вы изучаете вот уже 7 лет. Олдридж работает 6 лет и пару месяцев назад в ФБР, вероятно, пыталась наладить с ним контакт. Это правда?» «Абсолютная чушь. Кто тебе это сказал?» «Неважно. Где-то слышал краем уха». «Это ложь. С августа мы не имели дела ни с кем, кроме тебя. Могу дать тебе слово. У нас и планов таких не было. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не откажешься, и нам не придется искать кого-то еще». «Вы ни разу не беседовали с Олдричем?» «Ни разу». Митч кивнул и взял в руки журнал. Прошло еще полчаса. Таранс отложил свой роман в сторону, проговорил: «Слушай, Митч, примерно через час мы будем в Ноксвилле. Если мы хотим чего-то достичь, нам все-таки нужно договориться. У Войлса завтра утром будет куча вопросов». «Сколько вы мне заплатите?» $500 000. Как и всякий грамотный юрист, Митч знал, что первое предложение должно быть отвергнуто. Всегда. Ему не раз приходилось видеть, как в шоке у Эвери отвисала нижняя челюсть, а голова отрицательно качалась из стороны в сторону, выражая живейшее отвращение и недоверие первому предложению, каким бы разумным оно ни выглядело. Ведь еще будут встречные предложения встречным предложением, начнется торговля, переговоры, но самое первое предложение всегда должно быть отвергнуто. Поэтому Митч покачал головой и, слегка улыбаясь, так, как будто он и предполагал это услышать, сказал: «Нет, предложению в 500 тысяч долларов».